Глава 7, 1995 год, август. Они не собирались ехать к бабушке, хотя та давно звала. Не поехали бы, наверное, но Алик опять нажрался. У него был новый прикол — поставить ребром деревянную разделочную доску и метать в нее нож, специальный, без рукояти, с другого конца кухни. Чем больше он выпивал, тем реже попадал. Сперва с грохотом падала доска с воткнутым в нее ножом. Затем нож начинал лязгать по крышке плиты, путаться в занавеске, биться о холодильник. Каждый раз мама вздрагивала и кусала губы. Потом они с Аликом поругались. Мама быстро собрала Илью и Дашу, ухватила сумку, вышла из квартиры, напоследок крикнув в нее «козел» и захлопнув дверь. В ответ в дверь что-то влетело, но они с мамой уже бежали вниз по лестнице к Мерседесу. В машине Даша тут же уснула. Мамка не желала разговаривать, сделала погромче Шуфутинского. Илья шансон не понимал и включил в плеере кассету Ace of Base, которую стащил у Алика, а тот думал, что потерял ее, когда был пьяным. Батарейки Илья тоже стащил. Из пульта от телевизора минут за 10 до выхода. Чтобы не тратить их на перемотку, перекрутил на нужную песню вручную, надев кассету на шариковую ручку. Ему было интересно увидеть бабушкин дом, он никогда там не был. Он вообще мало где был. Один раз они с Аликом ездили в Ялту, Илья запомнил море, утром и днем ласковое, а ночи непроглядное. Один раз ездили к друзьям Алика на дачу. Дом был тесный, темный, прокуренный. Клеенка на столе липла к локтям, участок маленький, заставленный неказистыми сарайчиками для бревен, кур, всякого хлама. Потом, часов в 11, когда уже стемнело, они бежали. Ключи от Мерса остались у Алика, и мама с Ильей и Дашей добирались до Люберец на попутке, прокуренной шахе с ковром на заднем сиденье. Машину вел бородатый Азер, он много рассказывал про Баку и семью, которая там осталась. Потом гладил маму по коленке и ехал все медленней. Шаха катилась почти по инерции, но в итоге все-таки доехала до цели. В этот раз мама ключи от машины не забыла, и это было хорошо. Илья опустил стекло, прикрыл глаза, подставив лицо ветру. Тот пах сосновой хвоей, горячим песком, бензином. А у бабушкиного дома с темно-зеленой резной дверью пахло яблоками, травами, медом. И жила в нем не только бабушка, но и немного печальная тетя Света, похожая на медведя дядя Юра, и, главное, девочка Женя, которой тоже нравился Ace of Base. Уже не были руки стебельки и ноги стебельки, и выгоревшие на солнце волосы, сплетенные в кривую косичку. Еще у Жени был огромный дуб, на который они так классно забирались вместе и прятались в стрекочущей тени среди жуков и муравьев. За это дядя Юра все время звал Женю обезьяной. Еще они играли в догонялки, и Дашку ловили чаще всех, из-за чего она обиделась, ушла на второй этаж и кричала оттуда, что Илья штопанный гондон. Бабушка ее наругала. «Ты же девочка, да разве ж можно такие слова говорить?» Зная она, как Дашка еще умеет, совсем бы ее заперла и разжаловала из девочек, наверное. А потом приехал Алик. Он пнул темно-зеленую резную дверь, он ударил кулаком по шкафу и разбил стекло на дверце. Он заляпал кровью кружевную занавеску на кухонном окне. Он назвал маму так, как называл обычно, и по лицу тети Светы было понятно, что это очень гадкие слова, что дядя Юра ее так никогда не называет. Их крики были хорошо слышны даже на втором этаже, и как назло батарейки в плеере сели. Илья щелкал кнопками снова и снова в надежде оживить плеер, вытащил батарейки и яростно стукал их друг о друга. Но и это не помогло. Мать на кухне орала все сильнее. Ее крик бил по ушам, под дых, под ребра, по спине. Женя взглянула на Илью, Глаза у нее были темные и влажные, как у теленка, окаймленные белесым пухом ресниц. И вдруг накрыла его уши теплыми ладонями. Ругань Алика и крики матери и тети Светы стали тише, а стук сердца громче, прямо в голове, под Жениными пальцами. Она напевала что-то, не зная слов, но удивительно понятно. «Ace of Base», — разобрал Илья. Та песня, на которой они все время перематывали. Вот о чем он вспомнил, когда снова увидел Женю. Потом поднялась бабушка, собрала их, и вновь они бежали, ехали в Москву на электричке в уютную квартиру Смирновых. Через день за ними приехал Алик, привез ключи от дачи. Тетя Света с бабушкой их благодарно приняли и выдали взамен Илью и Дашу. Дома их встретила мать с налившимся лиловым веком. В сковороде шкварчала картошка. У раковины сохли перевернутые стопки. Илье очень захотелось выбраться оттуда, где-нибудь пропасть. И он пропал. В секции. Стрелял там, как упоротый, представляя Алика на месте мишени. Зимой Алик забухал совсем, дома появлялся редко. Один раз Илья проснулся от лязга. Алик никак не мог найти нужный ключ и попасть им в скважину. Мать тогда выпила и крепко спала. Дашка сопела на кровати рядом, лицом в подушку. Тикали часы. Было так хорошо, так мирно. Так не хотелось разбивать тишину. Илья выскользнул из-под одеяла, подкрался к двери и неслышно задвинул щеколду. Звонок не работал. Алик стал колотить в дверь, но обивка с дермантином смягчала звук. Потом все стихло. Илья выглянул в глазок, Алик ушел и радостно лег спать. Алика нашли на утро. Он лежал в сугробе, и его замело снегом, будто покрыло сверкающей глазурью. Видимо, вышел на улицу, поскользнулся, завалился в сугроб и уснул. Но мать всем говорила, что он скончался от инфаркта. Хотя кого она пыталась обмануть? Все знали, какой там был инфаркт. Весь подъезд регулярно слушал. Сидел тихонько за закрытыми дверьми. Вдруг бесконечный страх закончился. Осталось тело, куча одежды, ножи и мерс, который мамка продала. А Илья не чувствовал себя ни героем, ни защитником. Трусливо подкрался, из-под тишка нанес удар. Он иногда представлял себе, как открывает дверь и дает Алику в морду. Так было бы честнее по-мужски. А потом говорит сверху вниз. Алик же упал от удара, лежит на подъездной плитке и пускает слюни. «Собирай свое шматье и вали отсюда!» Или нет, вот так. «Еще раз сюда сунешься, будешь зубы сломанными пальцами собирать!» Но ничего из этого он так и не сказал. Только принес на кладбище пустую бутылку из-под водки. Их много стояло рядом с батареей, мамка два дня таскала на помойку. И воткнул горлышком вниз в могильный холм. Вот тебе памятник, гнида. Дашку только было жалко. Очень она расстроилась. Об этом всем он тоже вспомнил, когда увидел Женю. Прожитое вдруг воплотилось в ней. И тьма, и свет того, что было. Илья словно смотрелся в отражение и ясно видел, что должен выбраться оттуда. Ведь будущее ждет.